София Парнок. В земле бесплодной не взойти зерну, но кто не верил чуду в час жестокий, что возвестят мне пушкинские строки, страницы милые я разверну. Опять, опять ненастный день потух, оборванный пронзительным, но если не вся ль душа моя, мой мир не весели, в словах теперь трепещет этих двух. Чем жарче кровь, тем сердце холодней. Не сердцем любишь ты, горячей кровью. Я в вечности обещанной любовью не досчитаю слишком многих дней. В глазах моих веселье не лови. Та, третья, уж стоит между нами тенью. В душе твоей не вспыхнуть умиленью, залогу неизменному любви. В земле бесплодной не взойти зерну. Но кто не верил чуду в час жестокий, что возвестят мне пушкинские строки, страницы милые я разверну. 1915 год.